На воздухе Данилов подумал. Ну вот, будет Клавдии наука за ее скупердяйство. Однако тут он нашел, что чувствует себя обиженным или раздосадованным, будто это его, а не Клавдию, упрекнули в забывчивости и легкомыслии и перенесли в конец очереди. Он видел теперь в истории с лишением номера попрание справедливости. «Какое они имеют право?» — возмутился Данилов. «Нет, это дело так оставить нельзя. Да я их разнесу, тоже мне бюрократы!» Он позвонил из автомата Клавдии. «Данилов, слушай!» — горным ручьем зазвенело в трубке Клавдии. «Я тебе звоню, звоню, а ты вот где! Я тебе сейчас все расскажу, как у нас идут дела с Войновым. Ты порадуешься за меня. А сейчас скажи, ты отметился?» «Я-то отметился», — сказал Данилов. «И прекрасно. Я всегда знала, что ты чудесный, милый человек. Слушай, вчера я вязала Воинову шерстяные носки. Ты знаешь, чего мне это стоит. Но я связала пятку. И при этом поддерживала с ним светский разговор. А утром, представь, он любит морковное желе и бульон с фрикадельками. Я все приготовила, да еще как!» «Мне хоть бы раз связала носки», — подумал Данилов и сказал сурово. «Уволь меня. Меня не интересуют ни пятки, ни фрикадельки, ни профессор Воинов, ни твоя у него стажировка. Ну, Данилов, я-то отметился, но тебя не отметили, а перевели в конец очереди. Я так и знала, так и знала. Ты пожадничал. Не надо было ставить меня в глупое положение. Могла бы предупредить о взносе и передать мне деньги. Ах, наказание какое! Ты просто бессердечный человек. Ну, свои бы дал или занял у кого. Спасибо за совет. Что же делать-то теперь? Не знаю. И кто эти буда-хлопы, хлопобуды эти? Тише, тише. Это тайна. Вот и хорошо. И все твои заботы будут для меня теперь тайной. Список я тебе перешлю по почте. Погоди, это не для телефона. Ты где? На Горького. Сейчас зайду в кулинарию. Хорошо, через 20 минут я буду там. Нужна ты мне, — думал Данилов, стоя в кофейне бывшего магазина «Украина» и пережевывая бутерброд с жирной, словно на ней полагалось жарить любительской колбасой. Как все было нелепо. Сам он, Данилов, стоял на краю жизни. Вихри внутренней музыки и предчувствие того, что он в музыке должен сделать, мучили его. Наташа, несмотря на все отчаянные усилия воли Данилова, никак не выходила из его сердца и его души. Альт, может быть, исчез навсегда, и каково от сознания этого было Данилову? А он занимался какой-то чепухой, будто бы опять был связан с совершенно чужой, неприятной ему женщиной, пустой и взбалмошной бабой. И ведь она ему совсем не была нужна. Да и он ей годился лишь как вспомогательное средство, как багор палубному матросу или банка для червей невскому рыболову. «Нет, я сейчас же встану и уйду», — сказал себе Данилов. Но сейчас же возникла красивая, бисквитная с шоколадом и цукатами Клавдия. Была она в лисьей шубе и лисьей же рыжей шапке. «Ну вот», — сказала Клавдия Петровна, — «насчет Войнова ты успокойся. Там у меня все идет хорошо. Тьфу-тьфу, постучи по деревяшке». Я успокоился. «Теперь про очередь. Как же это ты? Неужели у тебя не было 15 рублей?» «Действительно», — сказал Данилов, — «экая вдруг со мной оплошность произошла». «Ну хорошо», — сдалась Клавдия, — «я виноватая. Но ты сам понимаешь, про очередь никому ни слова. Это эксперимент, и его можно сглазить, понимаешь?» «Нет», — признался Данилов, — «ну какой ты? Помнишь, как современник получился? Бедные, голодные. Никому неизвестные актеры после работы по ночам, по утрам, за чашкой кофе что-то там репетировали, кричали, ругались, во что-то верили, и вдруг — бац! — вечно живые, Современник, билеты с рук, собственный буфет. А теперь их еще и Лона МХАТа приняла в свои объятия. Вот и наши. В неурочные часы, на общественных началах. Прости, но 15 рублей — это уж иные начала. «А-а-а!» — махнула рукой Клавдия. «Но зато они у нас и не бедные, и не неизвестные, а наоборот, и все с будущим, а стало быть, с гарантией для нас!» «Кто они? Кто эти будохлопы-то?» «Хлопобуды!» — поправила Клавдия. «Научно-инициативная группа «Хлопот о будущем». Хлопобуды! Это Ростовцев придумал!» Тут она оглянулась и заговорила страшным шепотом. То есть не то чтобы страшным, а скорее зловещим. «Опять я не прав. Клавдия Петровна вообще не умела говорить страшно и зловеще. Она заговорила шелестящим, таинственным шепотом. Медные застежки лисьей шубы Клавдия Петровна расстегнула, и на ласковые шеи ее странным светом взбрызнули японские инкубаторские жемчуга. В инициативную группу «Хлопот о будущем», понял Данилов, сошлись замечательные умы. Люди ключевых на сегодняшний день профессий. Те же кибернетики, имеющие дело с ЭВМ, из института Лужкова понадобились им лишь на подсобные работы, связанные с расчетами, просчетами и прочей математикой, высшей и низшей. А так ядро группы составили социологи во главе со знаменитым Облаковым, футурологи, юристы, психологи, философы, два частных фрейдиста, специалисты по экономическим и международным вопросам и бог весть еще кто, даже один писатель. Ну, это для того, чтобы править протоколы и ведомости, и если возникнет нужда, простыми словами описывать удачные дела хлопобудов. А на вторых ролях для консультации и практических действий группа предполагала использовать и использовала уже людей любых профессий. И начальников ЖЭКов, и агитаторов, и вагоновожатых, и врачей, и охотников, и собаководов, и парикмахеров, и мозолистов, и мастеров наземной часофикации, и реставраторов лица, и преподавателей вузов, и модельеров от Зайцева, и детективов, и дизайнеров, и аквариумистов, и председателей мискомов, да кого хочешь, лишь бы все эти лица были деловые и значительные. Не больные и не старые, лучше до 40, и могли протянуть на своем посту еще, по крайней мере, 20 лет. «Ну хорошо», — сказал Данилов. «А ты чего ждешь от хлопобудов?» Нежными, чуть полными пальцами в двух изумительных перстнях с сердоликом и бриллиантом Клавдия Петровна донесла сигарету Уинстон к чистой тарелке и легким движением стряхнула пепел на фаянс. «Это сложный вопрос», — сказала она. «Это и философский вопрос. Тут все словами не назовешь, тут надо страждать». «Да, страждать, и особая интуиция тут нужна. Ты можешь не понять или понять не так». «И все же», — сказал Данилов, — «вдруг и пойму». «Каждый порядочный человек, уважающий себя, — сказала Клавдия Петровна, — желает жить хорошо и даже лучше, чем хорошо, и желает занять положение, какое ему по душе, перейти из последних в первые, ну, не в первые, а в восьмые. Какая разница?» «Ты со мной, что ли, была в последних?» «Не в самых последних», — мило улыбнулась Клавдия Петровна. «Но Володенька, увы, близко к ним. Не обессудь. И хватит об этом. Нынешним своим положением я довольна. Вот ежели все выйдет у меня с Войновым, я и совсем на время успокоюсь. Но на время. Ведь жить-то надо страстями». «Страстями?» — спросил Данилов. — «Да», — сказала Клавдия Петровна, — «страстями. Ты живешь чувствами, а мне нужно страстями. Это не я придумала, это нынче стиль такой». Я знаю, что это не ты придумала. А теперь у меня все есть, или с Войновым будет. Я женщина заурядная, но своего стою. Я в соку. Я красивая. Я красивая, а, Данилов? Красивая, согласился Данилов. Что нужно женщине? Слава, удача в общественной деятельности. Я проживу без них, я и так эмансипированная. Славы деловой мне и за даром не надо, она не по мне. Я смотрю на работу, как на свободу от домашних дел, унизительных для женщины, отупляющих ее. Вон, взгляни на свою знакомую Муравлеву. Она вся погрязла в бездуховности. Одна коса оттуда торчит, и то натуральная. И перегрузки мне не нужны. Они вообще для любителей. Славы иной, увы, я уже не получу. Мне не стать ни Софи Лорен, ни Надеждой Павловой. «А если бы ты вовремя постаралась, — спросил Данилов, — ты что же, стала бы ими?» «Ах, отстань! Слушай, серьезно. Итак, отбросим славу и подвиги. Остается любовь. Остается вечная и главная мелодия женщин. И здесь для меня первое правило — не быть в любви несчастной, но и не делать несчастным мужчину или мужчин». «Естественно, не таких мужчин, как я», — сказал Данилов. «Сам посуди, Володенька. Ты человек неустойчивый и легкий. Ты можешь увлечь неопытную доверчивую девушку с пылким воображением и без приличного туалета, но составить счастье женщины с богатой и требовательной натурой ты не способен. Ты вот даже 15 рублей, хотя я не жалею о прошлом и за квартиру, я тебе благодарна, но профессор Воинов — сильная и деловая натура. Ты, Данилов, оркестрант. Воинов даст мне все». То есть я и сама бы этого всего достигла. Но уж когда Воинов возьмет меня под руку, я словно бы иной персоной стану. На другие места мы станем садиться, и уж с этих мест на худшие меня не пересадят. Я и салон заведу.